Эти названия не были придуманы литераторами, но литература использовала их тем более охотно, что в этот период французских литераторов охватила своего рода типомания. Примечание. Сатирическая газета «Шаривари» высмеяла эту манию в номере от 16 августа 1839 года. Здесь описана целая толпа юных приказчиков и лавочников, поддающих прекраснейшие надежды в торговле сукном, бакалейным или скобяным товаром. Они усаживаются на бульваре и всякого увиденного ими человека превращают в тип, о котором строчат очерк. Так рождаются на свет типы, именуемые «человек, выходящий из театра», «человек, страдающий из-за шумного соседа», «собачий парикмахер» или «чистильщик сапог». Впрочем, печатать их портреты издатели не торопятся. Конец примечания. Вслед за Кюрмером и его авторами все желали классифицировать род людской, разделять его на типы и эти типы описывать, а, так сказать, звериные метафоры предлагали уже готовую и популярную в светском обществе классификацию. Она была использована в книге, которая появилась в свет практически одновременно с первым выпуском сцен в ноябре 1840 года. Примечание. Объявлен Библиографии де ла Франс 14 ноября 1840 года. Конец примечания. Хотя и с датой 1841 год на титульном листе. И носила название «Парижский зверинец» – физиологическая, живописная, философическая и гротескная история всех любопытных зверей Парижа и окрестностей, писанная в продолжение трудов господина де Буфона. Автор у этой книги был один – Луи Юар, а иллюстраторов много, причем из числа самых знаменитых тогдашних художников – Гаварни, Домье, Монье, Гранвиль. Книга Юара начинается с утверждения: с некоторых пор животные вошли в моду. Они заполнили не только театральную сцену, но и академический словарь и подарили свои имена самым разным классам общества. По странной прихоти фешенебельное общество заимствовала главные понятия своего языка из словаря естественной истории, причем выбрала имена четвероногих, обитающих, как правило, в самых диких пустынях. Однако «Парижский зверинец» не единый текст, а сборник отдельных очерков, у него нет ни сквозного сюжета, ни единой системы иллюстрирования, и этим он кардинально отличается от той книги, которую в результате издал Этцель. Примечание. Кроме того, некоторые животные в этом, так сказать, светском зверинце имеют весьма специфическую репутацию, которую авторы сцен не воспользовались. Например, «Медведем» здесь называется старая и неудачная пьеса, которую автор в свое время не сумел пристроить в театр для постановки и по прошествии многих лет пытается наверстать упущенное. Конец примечания. Вообще, животные, говорящие и пишущие, появлялись в литературе, разумеется, и до выхода сцен. Тут следует упомянуть, как сугубо литературных предшественников, например, роман Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра», 1819-1821 годы, французский перевод Леве Веймара, 1832 года. Примечание. На другое произведение Гофмана «Повесть «Повелитель Блох»» в одном из рассказов, вошедших в сцены, есть прямая ссылка. Конец примечания. Так и газетно-журнальный контекст, также не чуждавшийся, так сказать, очеловечивание животных. Например, в апреле 1838 года в одной из газет в заметке «Ботанический сад» можно было прочесть следующее сообщение. Ботанический сад в волнении. Туда привезли газелей и страусов от Абд-эль-Кадера. Одна весьма красноречивая обезьяна обратилась к ним с приветственной речью, снискавшей одобрение попугаев. Наконец, обильную питательную среду для веселой, игровой, что называется, книги о животных, похожих на людей, предоставляли фразеологизмы. Примечание. Словарь, так сказать, звериных идиом французского языка. Смотрите в книге «La Symphonie Animale. Les animaux dans les expressions de la langue française». Париж, 1992 год. Конец примечания. Они давали почву не только для игры слов и, так сказать, реализации метафор, когда, например, в разговоре о любви кошек поминается кошачьей нежности, а в рассказе о бракосочетании пчел «Медовый месяц», но и для развертывания сюжета. Примечание. Их использует Бальзак в рассказах «Сердечные страдания английской кошки» и «Путешествие парижского воробья в поисках наилучшего правления». Рассказ, опубликованный за подписью Жорж Санд, но в реальности написанный автором человеческой комедии. Творчество Бальзака вообще изобилует, так сказать, звериными метафорами. Исследователь творчества Бальзака Хоффман насчитал в отце Горио 53 сравнения с животными, больше половины сравнений во всем романе, причем сравнения эти, как правило, нелестные, принижающие. Отсюда, по мнению Гофмана, общая пессимистическая интонация романа. О том, что подобные сравнения у Бальзака носят порой не просто риторический характер и служат доказательствами единства человеческого и животного мира. Конец примечания. Но и для развертывания сюжета. Так, поскольку пчелиная матка по-французски именуется «Рен де Забель», то есть дословно «королева» или «царица пчел», из этого выражения вырастает описание пчелиного улья как абсолютной монархии. Примечание. Смотрите рассказ «Путешествие парижского воробья в поисках наилучшего правления». Конец примечания. Поскольку краткое руководство по-французски называется «guide an», то есть дословно «руководство для ослов», этим определяется выбор осла в качестве героя рассказа «Руководство для ослов, мечтающих выйти в люди». Примечание. Названные фразеологизмы, так сказать, вечны, но к услугам авторов были и идиомы, принадлежащие конкретной эпохе и конкретному ремеслу. Например, в том же «Руководстве» Бальзак обыгрывает типографский жаргон, на котором тискальщиков называли медведями, а наборщиков – мартышками. Конец примечания. Наконец, наличие во французском языке выражения «белый дрозд», обозначающего редкий предмет или несбыточное условие, позволило Альфредо де Мюссе представить своего героя, белого дрозда, непризнанным романтическим гением, который не находит себе подобных в окружающем мире. Одним словом, звери просто ждали, чтобы им дали слово, предоставили трибуну. Нужно было только придумать прием, что называется рамку. И Эцель ее придумал. Действие книги начинается и кончается в зверинце Парижского ботанического сада. В день смерти Ла Фонтена, ночью, благодаря ловкому павиану, овладевшему слесарным мастерством, все звери вышли из клеток и вольеров, собрались на свою звериную генеральную ассамблею и стали обсуждать способы освободиться от иго человека. Способов таких они не изобрели, но решили, по крайней мере, рассказать людям правду о себе и своих достоинствах, а для этого написать, каждый от первого лица, во избежание лжи и клевет, свою историю. Эти истории они вознамерились поместить в книгу, которую, поскольку среди животных художество и книгопечатание развито еще недостаточно, напечатают господа Этцель и Полен, люди без предрассудков, а проиллюстрирует человек по фамилии Гранвиль, который был бы достоин именоваться животным, если бы время от времени не осквернял свой прекрасный талант изображением, впрочем, неизменно мастерским, себе подобных. Этот пролог, так же как и открывающий вторую часть сцен текст под названием «Снова революция», написал сам Этцель, взявший себе псевдоним П.Ж.Сталь. Примечание. Сцены стали первой книгой, где Этцель выступил как литератор под псевдонимом Сталь. Под ним он печатал свою прозу всю жизнь. Псевдоним этот вызывает удивление. Во Франции совсем недавно жила и работала знаменитая писательница Жермена де Сталь. 1767-1817 годы. Правда, по-французски ее фамилия пишется Стаюль, а Этцелевский псевдоним Стаашель. Однако при произношении разница стирается. Тем не менее, Этцель очень дорожил этим псевдонимом. В его бумагах сохранился листок, исписанный разными вариантами написания этой фамилии. Конец примечания. Форма была найдена смешная, поскольку изображение Генеральной Ассамблеи позволяло поиронизировать над французской политизированностью, и довольно гибкая. Каждый из писателей, которых Этцель пригласил для участия в своем, как сказали бы сейчас, проекте, мог выступать в любом литературном жанре, лишь бы повествование велось от лица какого-нибудь животного. Писателей же Этцель выбрал не последних, хотя большую часть рассказов написал он сам. В сборнике приняли участие такие литературные знаменитости, как Бальзак, Жорж Санд, она, впрочем, как уже указано выше, предоставила лишь свое прославленное имя, Альфред де Мюссе, Жюль Жанен. Примечание. С Бальзаком Этцель во время работы над сценами очень сдружился. Именно по настоянию Этцеля Бальзак сам написал знаменитое предисловие к человеческой комедии, хотя первоначально собирался поручить это кому-нибудь другому. Шарлю Нодье или Жорж Санд. Из трех соиздателей первого издания бальзаковских романов и новелл под общим названием «Человеческая комедия» Этцель был самым деятельным и увлеченным. Конец примечания. Этцель очень хотел, чтобы сцены стали событием в литературе в недатированном письме от 1840 или 1841 года к Альфреду де Мюссе, уговаривая того принять участие в сборнике. Издатель описывал свои методы работы. «Я рассчитываю после окончания подписки исключить из книги все слабые и скверные рассказы, которые включил туда за неимением лучшего. Уберу и те рисунки, которые не так хороши, как остальные, и постараюсь, чтобы издание стало в некотором смысле произведением искусства». Примечание. В самом деле многие тексты, объявленные в рекламном проспекте, в книгу не вошли. Конец примечания. Для Этцеля было очень важно, чтобы его книга не смешивалась с прочей массовой иллюстрированной продукцией, которую высоколобые современники считали изданиями для необразованной толпы. Поэтому он дорожил знаменитыми литературными именами и, прося Бальзака сочинить рекламный проспект, рекомендовал подчеркнуть, что успех этой книги самый почтенный и литературный. Самые выдающиеся литераторы присоединились к первым участникам, а зазывая в свое предприятие вышеупомянутого Альфреда де Мюссе, сообщал, что примет сочинение в любом жанре. Это может быть драма, комедия, новелла, речь, опыт, размышления, рассуждения, исповедь, путевые заметки, жалобы, грезы, сказки, правдивые или фантастические, мемуары, признания и прочее, лишь бы написанное принадлежало Альфреду де Мюссе, к этому времени уже очень знаменитому. Примечание. Добавим, что в окончательном варианте книги жанровая коллекция еще шире. Здесь и политическая хроника, и автобиографический роман, и роман воспитания, и театральная рецензия, и научно-популярная литература, и мемуары, и переписка, и исторический анекдот. В том же духе написана пародийная заметка в газете «Шаривари» от 5 декабря 1841 года, сочиненная, по-видимому, Бальзаком и его приятелем-рисовальщиком Лораном Жаном. В ней процитированы письма, якобы присланные издателем сцен, как участниками сборника Бальзаком, Жаненом, Жорж Санд, так и знаменитостями, не имевшими к нему никакого отношения, поэт Гюго или художник Энгр. Все они, каждый на свой лад, превозносят сцены, а затем авторы публикации замечают, что это по-настоящему прекрасная, занимательная и остроумная книга в подобных рекламных словословиях не нуждается. Впрочем, дело уже сделано, и словословия прозвучали. Конец примечания. Впрочем, не все 13 авторов, приглашенных Этцелем для участия в сценах, были равно знамениты. Менее же всех был в ту пору известен писатель Сталь. Примечание. Позднее Этцель утверждал, что никто из вкладчиков сцен не знал, кто скрывается за этим псевдонимом, хотя для Бальзака, например, личность Сталя никакой загадки не составляла уже в пору работы над книгой. Конец примечания. Однако именно Этцель Сталь стал душою и координатором всего предприятия. Он разработал список из 35 зверей, из которых предлагал приглашенным авторам выбрать себе героя. Примечание. О том, как Этцель предлагал писателям выбор животного для рассказа, можно судить уже по цитированному письму к Альфреду де Мюссе, в конце которого он просит: «Не затруднит ли вас, когда вы остановите свой выбор на каком-то звере, или, по крайней мере, определите тех зверей, которых писать не захотите, прислать мне список этих последних, чтобы я мог их предложить господам Нодье и Бальзаку». Конец примечания. Он точно так же, как и Кюрмер, во французах, нарисованных ими самими, редактировал присланные ему тексты и правил даже Бальзака. Исправлять авторов Этцель продолжал на протяжении всей своей издательской карьеры. Как вспоминает его друг Эдуард Гренье, он не стеснялся навязывать свои поправки всем и каждому. И далеко не каждый был этому рад. Тем не менее, со многими авторами Этцель и после сцен поддерживал дружеские отношения. С Бальзаком он поссорился в 1846 году из-за финансовых проблем, но с обоими Мюссе дружил и помогал Альфреду, когда у того возникали денежные проблемы. С Жорж Санд переписывался 30 лет и был посредником в ее отношениях с издателями. Санд написала предисловие к отдельному изданию «Звериных рассказов Сталя», вышедшему в 1854 году под названием «Звери и люди». В нем она пишет об Этцеле Стале, в это время вынужденном эмигрировать из Франции в Бельгию. Кому выгодно отсутствие Этцеля? Мы можем ответить только вопросом на вопрос. Есть ли кто-нибудь, кому оно не вредно? Нодье, Бальзак, Жанен и оба Мюссе участвовали и в следующем коллективном иллюстрированном издании Этцеля «Двухтомнике «Бес в Париже» 1845-1846 годы, который, впрочем, не повторил успеха сцен. Первый том продавался хорошо, второй гораздо хуже. Тексты в сцены вошли замечательные. Причем, хотя современные французские исследователи порой склонны возвышать Бальзака за счет остальных авторов и приписывать удачные литературные приемы, например, обыгрывание фразеологизмов ему одному, остроумные каламбуры и реализованные метафоры рассыпаны по текстам и других авторов, в частности, самого Эцеля Сталя. Однако главным залогом успеха сцен стало приглашение в качестве иллюстратора всей книги рисовальщика Гранвилля, настоящее имя и фамилия Жан Иньяс Изидор Жерар, 1803-1847 годы. У Гранвилля, внука актера и сына художника, к середине 1830-х годов ставшего одним из лучших французских карикатуристов, накопился к концу 1830-х годов богатый опыт изображения полулюдей, полуживотных, а точнее существ с людскими телами и звериными головами. Вообще в карикатуре такие симбиозы нередки, но далеко не все карикатуристы избирали именно этот вариант. Многие рисовали напротив фигуры со звериным телом и узнаваемыми физиономиями современных политических деятелей. Примечание. О животных в карикатуре смотрите, в частности, серию книг Россомахина и его коллег. Россомахин, Хрусталев, «Русская медведица» или «Политика и похабство», Санкт-Петербург, 2007 год. Они же «Польская диета русского медведя», Санкт-Петербург, 2009 год. Успенский, Россомахин, Хрусталев, «Медведи, казаки и русский мороз». Россия в английской карикатуре до и после 1812 года. Санкт-Петербург, 2013 год. Конец примечания. Гранвиль начал изображать людей со звериными или птичьими мордами еще в 1820 году, которым датирован рисунок «Духовой квинтет». Здесь бык, две утки, кот и свинья – играют каждый на своем духовом инструменте. Впрочем, от животных у них только головы. Тела же вполне человеческие. Примечание. Один из первых биографов Гранвилля, Шарль Блан, назвал этих гранвиллевских людей со звериными мордами кентаврами наоборот. У кентавров, как известно, голова была человеческая, а тело звериное, конское. Конец примечания. По той же модели Гранвиль действовал в 1828-1829 годах, когда работал над принесшим ему славу циклом «Метаморфозы нашего времени». С этих пор люди со звериными головами стали, что называется, фирменным знаком Гранвиля, а свой метод соединения человека и животного, обнажающий звериную природу человека, он начал называть метаморфозой. Примечание. Говоря о традиции, на которую опирался Гранвиль, рисуя своих полулюдей-полуживотных, следует непременно назвать имя Гойи, которого создатель метаморфоз, по-видимому, хорошо знал. Он, между прочим, иллюстрировал первую во Франции статью об испанском художнике, которая появилась в 1834 году в живописном журнале. Помимо портрета Гои, работы Гранвилля, статью сопровождают две капричос, из которых одна – осел-генеалогист, как и все прочие многочисленные ослы, нарисованные Гоей, находится в несомненном родстве с гранвиллевским ослом-академиком. Сердечно благодарю за эту подсказку Доронченкова. Конец примечания. После издания сентябрьских законов 1835 года, вводивших предварительную цензуру на карикатуры, Гранвиль был вынужден переменить сферу деятельности и отказаться от карьеры карикатуриста. Вдобавок, карикатуры все-таки считались низшим, непрестижным жанром, карьера же академического художника Гранвилю не удалась. В 1840 году он попытался выставить в салоне оригиналы двух иллюстраций к вышедшему в 1838 году двухтомнику Ла Фонтена, но ему отказали, и это стало очень болезненным ударом по его самолюбию. книжные иллюстрации имели репутацию более благородную, чем карикатуры, печатаемые в газете или в виде отдельных эстампов. Престиж автора книги как бы переходил на иллюстратора. Этцель, позвав Гранвилля практически в соавторы, в соорганизаторы, так сказать, сборника «Сцены частной и общественной жизни животных», утвердил его в самоощущении художника-творца. Разумеется, в живописи XIX века было множество художников-портретистов, которые изображали людей в их натуральном виде. Немало было и художников-анималистов, которые изображали животных не в качестве символов, а опять-таки в натуральном виде. Но сила Гранвилля была в том, что он, в сущности, не принадлежал ни к тем, ни к другим. Этцель в позднем, конец 1860-х, письме к приятелю Огюсту Виллемо отмечал, что Гранвиль – помесь Ла Фонтена с Беранже, парадоксальным образом гораздо лучше умел разглядеть человека в животном, чем изобразить человека как такового. Он мог рисовать и просто животных. В баснях Ла Фонтена 1838 года лишь на некоторых иллюстрациях представлены такие же кентавры, как в сценах, а на других фигурируют вполне обычные звери. По его собственной формулировке, Гранвиль рисовал в баснях зверей и одетыми, и на четырех лапах. Примечание. Порой Гранвиль совмещал оба принципа даже в пределах одного изображения. Так, 18 апреля, 9 и 22 мая 1833 года он поместил в газете «Карикатура» серию литографий «Кабинет естественной истории», где некоторые персонажи имеют человеческое тело и звериную голову, некоторые, наоборот, человеческую голову и звериное тело, а полноценный человек среди них всего один, сам художник их всех рисующий. Конец примечания.